потерял аппетит и сон и метался по своему подземелью, как дикий зверь в клетке. Его угнетало одиночество. Бывали дни, когда даже страж не приносил ему свежей пищи и воды. Настолько все были заняты похоронами королевы. Со времени ее смерти никто не посетил его. Ни княгиня, ни Дануся, ни Повала Истачева, который раньше принимал такое живое участие в его судьбе. Незнакомый Мацка, купец Амылей. С горечью думал Збышка, что с тех пор, как уехал Мацка, все о нем забыли. Порой ему приходило в голову, что, быть может, о нем забыло и правосудие, и что его сгноят в этой темнице. И тогда он молил Бога о смерти. Когда же миновал месяц после похорон королевы и начался другой, Збышка стал сомневаться и в том, что Мацка вернется. Ведь старик обещал торопиться, не жалеть коня. Мальборг не на краю света. За 12 недель можно было обернуться, особенно в такой крайней нужде. А может, ему и нужды нет, думал с горечью Збышка. Может, он где-нибудь по дороге приглядел себе жену и с радостью повезет ее в Богданец, чтобы дождаться собственных детей. А я тут век целый буду ждать, покуда надо мной сжалится Бог. В конце концов, он потерял представление о времени, совершенно перестал разговаривать с тюремным стражем, и только по паутине, которая все гуще опутывала железную решетку окна, догадывался, что на воле наступает осень. По целым часам сидел он теперь на постели, опершись локтями на колени и схватившись руками за волосы, которые спускались уже у него много ниже плеч. И в полуоцепенении не поднимал головы даже тогда, когда страж заговаривал с ним, принося еду. Но вот однажды скрипнул засов, и знакомый голос крикнул с порога темницы. «Збышка! Дядя!» — воскликнул Збышка, срываясь с постели. Мацка обнял его, схватил руками светлую голову и стал осыпать поцелуями. Сожаление, горечь и тоска с такой силой охватили хлопца, что он заплакал на груди у дяди, как малое дитя. «Я думал, что вы уже не воротитесь», — сказал он, рыдая. «Так оно могло и статься», — ответил Мацка. Только теперь Збышка поднял голову и, взглянув на дядю, воскликнул. «Да что же это с вами стряслось?» И он в изумлении смотрел на изнуренное, осунувшееся и бледное, как полотно, лицо старого воина, на его сгорбленную спину и поседелые волосы. «Что с вами?» — повторил Збышка. Мацка опустился на постель и с минуты времени тяжело переводил дыхание. «Что стряслось?» — сказал он наконец. «Не успел я переехать границу, как меня в Бару подстрелили из самострела немцы. Разбойники-рыцари, знаешь, мне все еще трудно дышать. Бог послал мне помощь, иначе б ты меня больше не увидел. Кто же вас спас?» «Юранд из Спыхова», — ответил Мацка. На минуту воцарилось молчание. «Они напали на меня, а спустя полдня он напал на них. Не больше половины ушло из его рук. Он взял меня в свой городок, и там я 3 недели боролся со смертью. Бог меня спас, и хоть мне еще худо, я воротился». «Так вы не были в Мальборке?» «С чем же мне было ехать? Они вчистую обобрали меня и вместе с другими вещами забрали и письмо. Я воротился, чтобы попросить у княгини Александры другое письмо, но в дороге разминулся с нею И не знаю...